После обеда я на метро доехал до площади Уденплан и пошел к себе в кабинет, в основном, чтобы побыть в покое. У Ингрид был ключ от квартиры, и наверняка они с Ваней там. На кафе, где обилие незнакомых людей, оглядывающих тебя, у меня сил тоже не было. Я сел за стол и некоторое время пытался писать доклад, но только испортил себе настроение. Тогда я лег на диван и заснул. Проснулся, когда за окном уже было темно, а часы показывали 5:10. В 6 явится журналист из «Aftenposten», так что времени оставалось только одеться и марш домой, если я вообще хотел сегодня увидеться с Линдой и Ваней. «Есть кто дома?» — крикнул я, отперев дверь. Ваня выползла в коридор и припустила ко мне на крейсерской скорости. Она смеялась, и я подкинул ее несколько раз вверх, прежде чем отнести на кухню, где Линда мешала что-то в кастрюле на плите. «Чечевица», — сказала она, — «ничего лучше не нашла». «И отлично», — сказал я. «Как Ваня сегодня?» «Хорошо вроде. Во всяком случае, все утро они были в Юнибаккене. Мама только что ушла. Вы не встретились?» Примечание. Юнибаккен. Детский парк-музей, посвященный творчеству Астрид Лингрен. Конец примечания. «Нет», — сказал я и ушел поваляться с Ваней на кровати. Я подкидывал ее, пока мне не надоело, а тогда пересадил ее, взмокшую от смеха и пота, в детский стул у кухонного стола и пошел в гостиную проверить почту. Покончив с чтением входящих писем, я выключил компьютер и стал смотреть в окна квартиры напротив, этажом ниже, где тоже светился экран компьютера. Однажды я видел, как мужик там анонировал перед экраном. Он считал, что его никто не видит и не подумал о нашей квартире. Он был один в комнате, но не в квартире. За стеной на кухне сидели мужчина и женщина. Странно было видеть, как близко могут соседствовать тайное и открытое. Сейчас комната была пуста. Только мерцание светящихся точек экрана, свет угловой лампы, падающий на стул, и маленький столик с открытой книгой. «Еда готова!» — крикнула Линда. Я встал и пошел к ним. Времени уже было 6:15. «Когда они должны прийти?» — спросила Линда, заметив, видимо, что я поглядываю на часы. «В 6. Но мы сразу уйдем. Тебе не обязательно даже выходить к ним. Нет, ты можешь с ними поздороваться, если хочешь, но не обязательно. Лучше я тут побуду, здесь меня не видно. Волнуешься?» «Нет. Но и хотеть тоже не хочу. Сама знаешь, как все это бывает». «Не думай об этом. Просто побеседуй с ними, говори, что хочешь, и не требуй от себя ничего. Отнесись к интервью легко». Я разговаривал с Майгуль Аксельсен. Помнишь, как она участвовала в чтениях в Тведерстранде и Гетеборге? За время турне она стала относиться ко мне чуть по-матерински, и она говорила мне, что взяла за правило никогда не читать ничего, что пишут о ней в газетах, и не слушать себя по телевизору и радио. Относиться ко всем этим мероприятиям как к разовым, то есть уделять им внимание только в момент, когда они происходят. Тогда получаются обычные встречи с людьми. Просто и ясно, без наворотов. Подход показался мне весьма разумным. Но остается вопрос с тщеславием. Изобразят меня полным идиотом или просто идиотом? И это их подача? Или я такой? «Хорошо бы ты бросил все вот это», — сказала Линда. «Дело нисколько не обязательное, а отнимает у тебя уйму сил. Ты же все время чем-то таким занят». «Да, знаю. Но я перестану. Буду отказываться». «Ты очень хороший человек. Если бы ты только сам мог это почувствовать». «Базовое самоощущение у меня как раз обратное. И оно все отравляет. Только не говори, что мне нужно пойти на терапию». «Я еще ничего не говорила». «Ты сама такая», — сказал я. Единственное отличие, что у тебя бывают периоды нормального самоощущения, осторожно говоря». «Лишь бы Ваню это обошло стороной», — сказала Линда и посмотрела на Ваню. Она улыбнулась нам. Весь стол перед ней и пол под стулом были посыпаны рисом. Рот измазан красным соусом с прилипшими белыми рисинами. «Не обойдет», — сказал я. «Это невозможно. Или оно вне от рождения, или она подцепит его в процессе. Такое не скроешь. Но не обязательно, что это наложит на нее свою печать. Так не всегда бывает». «Надеюсь», — сказала Линда. Глаза у нее блестели. «Обед, во всяком случае, вкусный, спасибо», — сказал я, вставая. «Я помою посуду, еще успею до их прихода». Я обернулся к Ване. «Какая Ваня большая?» — спросил я. Она гордо вытянула руки над головой. «Такая большая», — сказал я. «Ну, пойдем, умоем тебя». Я вытащил ее из стула, отнес в ванную и сполоснул ей лицо и руки. Поднес ее к зеркалу и прижался к ней щекой. Она засмеялась. Потом я в спальне поменял ей памперс, спустил ее на пол и пошел на кухню убрать со стола. Когда все было сделано и посудомоечная машина зашумела на столе, я открыл шкаф, чтобы проверить, не произошло ли чего с бутылками. Произошло. Граппу, в которой я был твердо уверен, потому что уровень стоял вровень с этикеткой, со вчерашнего дня кто-то отпил. Коньяк стоял на другом месте и тоже вроде бы уменьшился в объеме, хотя тут я был уверен меньше. Что за чертовщина, а? Я отказывался верить, что это дело рук Линды. Тем более после вчерашнего разговора. Больше тут никого не было. Никакие уборщицы к нам не приходили. Блин, Ингрид. Она была тут сегодня и вчера. Это она. Теперь понятно. Но неужели она выпивает, оставаясь с Ваней? Сидит, накачивается, когда вокруг ползает внучка? Тогда она алкоголичка просто. Ваня для нее центр мироздания. Ею она ни в коем случае не стала бы рисковать. И если она правда пьет, то сила тяги, видимо, такова, что заставляет Ингрид поставить на кон все. Господь милосердный, помилуй нас. Я услышал шаги Линды. Она шла из спальни на кухню, закрыл дверцу шкафа, отошел, схватил тряпку и принялся протирать стол. Времени было без 5:50. «Я схожу вниз покурить, пока они не пришли. Ладно?» — сказал я. «Тут осталось доприбирать, но иди, конечно», — сказала Линда. «А мусор сможешь захватить?» Тут в дверь позвонили, и я пошел открывать. Молодой человек с бородой, с сумкой на ремне, улыбнулся мне с порога. За ним стоял мрачный мужик постарше, с большой фотосумкой на плече и фотоаппаратом в руке. «Привет», — сказал молодой, — «я Хьёль Эстли». «Карл Уве Кнаусгор», — представился я. «Очень приятно», — ответил он. Я пожал руку фотографу и пригласил их в квартиру. «Хотите кофе?» «Да, с удовольствием». Я сходил на кухню и принес термос с кофе и 3 чашки. Когда я вернулся, они рассматривали гостиную. «Если снегопадом накроет, с твоей библиотекой перезимуешь, не соскучишься», — сказал журналист. «Ничего себе, сколько книг!» «В основном нечитанных», — сказал я. «А какие читал, те уже забыл». Он оказался моложе, чем я думал. На вид не старше 26 или 27, даже несмотря на бороду. Крупные зубы, смеющиеся глаза. Настрой легкий и веселый. Известный мне типаж. Я встречал нескольких таких людей, но только в последние годы. В детстве нет. Возможно, это связано с социальным слоем, географией, поколениями, а, скорее всего, с их комбинацией. Юго-восточная Норвегия, предположил бы я, средний класс, родители, университетские ученые или преподаватели. Благополучное детство, хорошее воспитание, уверенная манера держаться, ясный ум, коммуникативные способности. Человек, не сталкивавшийся еще с серьезным сопротивлением. Таково было первое впечатление от него. Фотограф был швед, что исключало для меня всякую возможность расшифровать его наружность и манеры. «На самом деле я решил перестать давать интервью», — сказал я. «Но в издательстве сказали, что ты так хорош, что мне ни в коем случае не стоит упускать шанс. Надеюсь, они правы». «Чуточка лести никогда не повредит». «Я тоже надеюсь», — сказал журналист. «Я налил им кофе». «Можно тут поснимать?» — спросил фотограф. Я замялся. И он заверил, что будет фотографировать только меня, и больше ничего в кадр не попадет. Журналист просил об интервью дома. Я ответил «нет». Но когда он позвонил уточнить место, я все-таки сказал, чтобы они зашли за мной, и мы вместе куда-нибудь пойдем. Я услышал, как он обрадовался. «Хорошо», — сказал я. «Где встать?» «Здесь?» Я встал перед книжной полкой с чашкой в руке. Он ходил вокруг и щелкал. Кончилось все обычной фигней. «Можешь поднять руку?» «А посмотреть как писатель?» «Это пропустим». Я услышал, что по коридору ползет Ваня. Она села в дверях и посмотрела на нас. «Привет, Ваня», — сказал я. «Очень страшные дяди, да? Но меня ты знаешь?» Я взял ее на руки, и тут же пришла Линда. Она мельком поздоровалась, забрала Ваню и ушла назад на кухню. Все, что было не для их глаз, они увидели. «Я, мое!» Это все немедленно застывало и цепенело, стоило на нем задержаться чужому глазу, а я не хотел, чтобы так было. «Я, блин, точно этого не хотел!» Однако стою тут и улыбаюсь, как идиот. «Еще несколько, можно?» — спросил фотограф. Я снова встал в позу. «Один фотограф сказал меня фотографировать все равно, что бревно снимать». «Видимо, плохой был фотограф», — сказал фотограф. «Но ты понимаешь, что он имел в виду?» Он остановился, убрал фотоаппарат от лица, улыбнулся снова, поднял его и продолжил. «Думаю, давайте пойдем в Пеликан. Я туда часто хожу. Там нет музыки, так что место подходящее. Годится. Только сначала сделаем несколько снимков на улице, и я вас отпущу», — добавил фотограф. Тут у журналиста зазвонил телефон. Он взглянул на номер. «Я должен ответить», — сказал он. Беседа продолжалась минуту, максимум две, и касалась снегопада, машины, расписания поездов и дачного дома. Он нажал отбой и посмотрел на меня. «Мы с друзьями собрались на дачу. А это звонил водитель, который отвезет нас от поезда до места. Он пожилой человек и давно нам помогает». «Здорово», — сказал я. Завалиться с друзьями на дачу мне не привелось ни разу. И пока я учился в гимназии и на первых курсах университета, тема была болезненной. Друзей у меня, считай, не было. А с несколькими, которые все же имелись, я общался один на один. Теперь я стал староват для таких переживаний, а все равно почувствовал укол в сердце. Привет от меня былого. Журналист допил кофе. Поставил чашку. Фотограф убрал фотоаппарат в сумку. «Идем?» — спросил я. Когда мы столпились в тесной прихожей и разом начали одеваться, стало неприятно. Слишком вплотную. Я крикнул Линде «пока», и мы пошли вниз. На лестнице я раскурил сигарету. Было адски холодно. Фотограф поставил меня у лестницы на другой стороне улицы. И я несколько минут позировал, закрывая сигарету ладонью, пока он не попросил разрешения сфотографировать меня курящим, если я не против. Я его понимаю. Так в кадре хоть что-то происходит. Поэтому я стоял и курил, а он кружил вокруг, щелкал камерой и давал мне указания. Все это на глазах прохожих. Потом мы переместились к метро. Он отработал со мной еще 5 минут и, наконец, удовлетворился. Он исчез. Мы с журналистом молча перешли холм и спустились в метро. В ту же минуту подошел состав. Мы вошли в вагон и сели у окна напротив друг друга. «Метро по-прежнему ассоциируется у меня с Норвей Кап», — сказал я. Примечание. «Норвей Кап» — ежегодный международный детско-юношеский футбольный турнир в Осло. Конец примечания. Как только учую этот особый запах метро, сразу думаю о нем. Я же из маленького городка, и метро было главной экзотикой. И пепси-кола. Ее у нас тоже не водилось. Ты долго играл в футбол? До 18 лет. Но я плохо играл. В нижнем дивизионе, так сказать. Ты все делаешь на невысоком уровне? Книги, которые насобирал, не читаешь? А в интервью, которое я посмотрел, ты часто говоришь, что все тобой сделанное плохо. Может быть, перегибаешь с самокритикой? Нет, не думаю. Все зависит от того, на какой высоте ставить планку. Он посмотрел в окно, потому что поезд вышел из туннеля перед Т-Централен. Думаешь, получишь премию? Северного совета? Да. Нет. А кто получит? Моника Фагерхольм. Ты так уверенно говоришь? Роман очень хороший. Автор женщина. Финляндия давно премию не получала. Ясно, что дадут Фагерхольм. Мы снова замолчали. Время до и после интервью всегда такая серая зона. Незнакомый человек приехал вытянуть из меня подноготную, но займется этим не сейчас, а позже. Пока же мы в преддверии этой ситуации и роли не распределены. Мы равны, но не имеем точек пересечения. Однако вынуждены беседовать. Я думал про Ингрид. Я не мог никому ничего сказать. Даже Линде пока абсолютно не уверюсь. Мне придется пометить уровень на бутылках. Вечером сделаю. А завтра посмотрю. Если алкоголю будет, придется разбираться. Мы вышли на Сканстулле и молча шли по сверкающему в темноте городу в Пеликан. Там отыскали себе столик в глубине зала, проговорили 1,5 часа обо мне и моем. Потом я ушел, а журналист, поскольку улетал только на другой день, остался. Как всегда, после долгого интервью я чувствовал себя опустошенным, осушенной канавой. И, как обычно, ощущал, что я себя предал. Согласившись на разговор с ним, я принял как аксиому, что мои книги хороши и важны, а я, их сочинитель, необычайно интересен как человек. Это исходный пункт беседы. Все, что я скажу, будет важно. Если я ничего важного не говорю, это трактуется как уход от ответа, потому что он у меня точно есть. В результате я рассказываю о детстве, например, простые, банальные вещи, но это считается важным, поскольку это сказал я. А мои ответы говорят нечто важное обо мне, авторе 2 хороших известных книг. Тем самым я соглашаюсь с такой оценкой, производной от самой ситуации, в которую с энтузиазмом еще и включаюсь. Сижу и болтаю, как попугай в парке попугаев. При этом отлично представляя себе истинное положение дел. Как часто выходит в Норвегии значительный и хороший роман? 10-20 лет. Последним хорошим норвежским романом был «Огонь и пламя» Хьяртана Флёгстада. Но он вышел в 1980-м, 25 лет тому назад. Перед ним были «Птицы» Весоса в 57-м, то есть еще 23 годами ранее. А сколько всего за это время вышло норвежских романов? Тысячи. Да, тысячи. Несколько хороших, чуть больше неплохих, но в массе своей они слабые. Так обстоит дело. Это не сенсация, а всем известная вещь. Проблема в том, что возникает вокруг всей этой писанины. В той лести, которую писатели средней руки обсасывают, как леденцы, а потом все они в своем неадекватном самомнении начинают вещать в интервью и по телевизору. Я знаю, о чем говорю. Я один из них. О, я готов был снести себе башку от горечи и стыда, что дал завлечь себя вот во все это, и не однажды, а раз за разом. Если годы и научили меня чему-то действительно важному как раз в наше время торжества посредственности, то вот оно. Не думай, что ты звезда. Не думай, что ты, блин, звезда! Потому что никакая ты не звезда, а просто самовлюбленное средних способностей говно. Не воображай, что ты какой-то там и чего-то такого заслуживаешь, ничего подобного. Ты просто маленький говнюк. Так что давай, говнюк, опусти голову и работай. Может, хоть что-то получится. Молчи. Не поднимай головы и помни, что ты не стоишь и ломаного гроша. Примерно вот это я постиг. Все мной выученное спеклось в одну эту максиму, в единственную истинную мысль, когда-либо мной порожденную. Это одна сторона дела, но была и другая. Я всегда с самого детства обожал нравиться людям. С 7 лет мне было чрезвычайно, жизненно важно, что люди обо мне подумают. Поэтому, когда газеты проявляли интерес к моей работе, я видел подтверждение, что я нравлюсь людям, и включался в дело с радостью и желанием, но тут возникла новая неразрешимая проблема. Я уже не мог контролировать, что люди обо мне думают и говорят, по той простой причине, что я не мог всех их знать и видеть. Каждый раз, если в интервью было написано что-то, чего я не говорил, или если мои слова вывернули наизнанку, я ставил всех на уши, лишь бы исправили. Если не получалось, я сгорал от стыда перед собой, что я не прекратил по этой причине давать интервью, и вот опять сидел лицом к лицу с журналистом. Объясняется тем, что тяга к лести перевешивала и страх выглядеть идиотом, и мои требования к качеству. К тому же я понимал, что книги надо продвигать. Когда вышло «Всему свое время», я сказал Гейру Гюлликсену, что отказываюсь от всех интервью, но, поговорив с ним, все-таки решил их давать. Гейр вообще имеет на меня влияние. Не только в тот раз. Но извинял я себя тем, что выполняю долг перед издательством. Извинение не выдерживает критики. Я писатель. Я не продавец или шлюха. Все смешалось в кучу. Я часто жаловался, что выгляжу в газетах идиотом, но это только моя вина, потому что другие писатели, тот же Хьяртан Флёгстад, представали в газетах отнюдь не идиотами. Флёгстаду присуща целостность. Он стоит незыблемо, как столб, что бы вокруг ни творилось, видимо, просто относится к редкому типу цельных людей. И с журналистами говорит не о себе, как я только что сделал.